Глава 11. Когда Лора вошла в гостиную, все были уже в сборе, и Люси Эдамс как раз разливала чай из огромного серебряного чайника. Лора подошла к ней и тут же была представлена мисс Силвер, лучшей подруге. Это была маленькая пожилая особа с мелкими, но правильными чертами лица и неимоверным количеством волос мышиного цвета, собранных на затылке в чудовищных размеров пучок и аккуратно забранных спереди сеточкой. Представить мисс Силвер простоволосой было решительно невозможно. «И впрямь вылитая гувернантка», — подумала Лора, «причем эдвардианских времен, если не хуже». А уж в этом Лора, воспитанная на викторианской литературе, в изобилии имевшейся у тети Терезы, разбиралась. Мисс Силвер, как ее подруга Люси, носила туфли с бантами и толстые шерстяные чулки. Ее темно-зеленое платье было щедро усыпано желтыми, оранжевыми и салатовыми закорючками. То ли иероглифами, то ли малость покосившимися знаками азбуки Морзе. В общем, это было одно из тех платьев, сучить которое безвольной пожилой леди считает своим прямым долгом любая энергичная продавщица. Немного коротковатая для мисс Силвер кофта была, как ни странно, одноцветной и тоже темно-зеленой. На кружевном воротничке сверкала золотая брошь размером с небольшое блюдце, на которой мелким жемчугом были выложены инициалы родителей мисс Силвер, лет 40 уже как покойных. Как выяснилось, Лори отвели место рядом с Агнес Фейн. Довольно скоро у нее сложилось впечатление, что это было сделано за тем, чтобы, изучив ее вдоль и поперек, составить о ней как можно более полное представление. Поскольку кузина Агнес держалась исключительно любезно, без устали расспрашивала ее о работе, друзьях и интересах. Вскоре разговор коснулся Танис. «Ты не представляешь, как она была рада с тобой познакомиться», — сообщила кузина Агнес. «Мне тоже очень приятно, что ты решилась приехать. Правда, время не совсем удачное. У нас сейчас столько гостей. Максуэллы, Петра, да еще Кэрри Десборо. Хотя его-то как раз едва ли можно считать гостем. Не сегодня-завтра они с Тайнис объявят о своей помолвке. Вижу, Тайнис тебе об этом еще не рассказывала. Впрочем, не вижу причин делать из этого секрета». Лицо Лоры моментально вспыхнуло. Ей казалось, она слышит, как захлопывается капкан. Теперь, что бы ни случилось между ней и Кэрри, это будет всего лишь повторением той давней истории. Лилиан Феррерс увела Оливера у Агнес Фейн. Лори, по всей видимости, предстояло увести Кэрри у ее племянницы. Мало того, Тайнис, кажется, именно этого и ждала. Нет, не надо было ей сюда приезжать. «Мы все так любим Кэрри», — продолжала Агнес. «Надеюсь, Тайнис пойдет на пользу семейной жизни. Все эти разговоры про Голливуд совсем мне не по душе. Если Тайнис уедет, мы с Люси этого просто не переживем. Она нам как дочь, и ты не представляешь, как в моем возрасте хочется понянчиться с внуками». Ее темные глаза внимательно разглядывали Лору. Неожиданно мисс Агнес улыбнулась. «Я, правда, обещала, что не буду говорить о делах. Или не обещала?» «Едва ли, поскольку именно по делу ты и приехала. Кроме того, я не привыкла ходить вокруг да около. И раз уж Тайнис выросла в Прайри, мне бы очень хотелось, чтобы ее дети росли здесь же». И она снова улыбнулась. Так улыбаются королевы, небрежно высказав пожелание, в исполнении которого у них нет ни малейших сомнений. «Мне еще нужно поговорить с Элистером», — продолжила она, меняя тему. «Ты не могла бы его позвать?» Лори с трудом удалось оторвать Элистера от группы, центром которой была Танис. Оглядевшись, она обнаружила, что мисс Силвер приглашает ее сесть рядом. Заняв предложенное место, Лора встретила ласковый, изучающий взгляд. Точно так могла бы смотреть школьная учительница, собираясь начать первый урок. Вместо этого мисс Силвер негромко заметила. «А я знала ваших родителей». «В самом деле?» Лора почему-то вдруг покраснела. Мисс Силвер кивнула. «Я давала тогда уроки, и одна из моих учениц жила в Верхолм-Лейси. Это всего в нескольких милях отсюда. Ваши родители дружили, так что я часто видела в доме и вашу мать, и отца. Вы очень на них похожи». «Мне казалось, я не похожа на маму». Ну, безусловно, у нее были светлые волосы, но улыбка и голос совершенно те же, что и у вас. У мисс Фейн есть ее портрет работы Эмори, и портрет вашего отца тоже. Едва ли разумно будет просить ее показать их, но, возможно, она сама догадается это сделать. Они у нее в спальне. Лора задохнулась. Значит, портреты провисели в спальне Агнес Фейн все эти годы? Как странно, тихо сказала она. И мисс Силвер кивнула. Только не для Агнес. К слову сказать, все три портрета просто изумительны. Все три? Эмори написал. И ее портрет тоже. Только он висит здесь, в гостиной. Собственно говоря, его видно даже отсюда. Лора посмотрела в указанном направлении и, не удержавшись, встала, чтобы подойти поближе. Пройдя мимо чайного стола, мимо Тайниса Робина, мимо Кэрри Десбора, который чему-то смеялся вместе с Петрой Норт, она вплотную приблизилась к полотну, разделявшему два южных окна. Портрет в потускневшей позолоченной раме был длинным и узким. Агнес Фейн в костюме наездницы спускалась по широкой лестнице. Ее голова была не покрыта. В одной руке она держала хлыст, в другой – яблоко. Лоре вдруг показалось, что она перенеслась лет на 30 назад. И юная Агнес, высокая, властная и красивая, сейчас спустится, угостит свою лошадь, наверное, черного тюрбана, яблоком и отправится к роковому карьеру. Она поспешно отвернулась. Почему Агнес так поступила? Что делают в ее спальне портреты Оливера и Лилиан? И что делает эта картина здесь? Она казалась вызовом всем этим исполненным горечи и боли годам, наглядной демонстрацией, несгибаемой гордости и непреклонной воли хозяйки этого дома. «Чудесный портрет!» — выдавила из себя Лора, вернувшись на свое место, только чтобы что-то сказать. «У меня дома тоже есть портрет родителей». Не знаю только, чьей кисти. Ей хотелось много чего спросить у мисс Силвер, но та вдруг подобрала с пола сумочку со своим вязанием и поднялась. «Обещала показать Агнес новую петлю», — пояснила она, и направилась к инвалидному креслу. Элистер поспешно уступил ей место, и Петра, оставив Кэрри одного, двинулась ему навстречу. Лора подошла к Кэрри. «Какой ужас!» — тихо сказала она. «Кузина Агнес уверена, что вы с Тайнис помолвлены?» Кэрри рассмеялся, но в его глазах вспыхнул гнев. «Неужели?» «Говорит, что вы вот-вот об этом объявите?» «Она ошибается», — спокойно сказал Кэрри. Лора стиснула руки. «Но это выглядит так, словно я собираюсь отнять у Тайнис жениха, как уже поступила когда-то моя мать с мисс Агнес. Я просто не знаю, что мне теперь делать». «Ни о чем не тревожьтесь», — тихо сказал Кэрри и, повысив голос, добавил. — Отсюда плохо видна церковь. Не хотите ли взглянуть поближе? — Ну, уже темно, — неуверенно отозвалась Лора. Кэрри взял ее под руку. — Руины лучше всего осматривать в сумерках. Идемте. Люси Эдамс услышала и обернулась. — Сейчас слишком холодно, чтобы выходить из дому, — недовольно заявила она. — А мы и не собираемся выходить. Улыбнулся ей Кэрри и, стремительно сделав несколько шагов, приглашающим жестом, откинул портьеру, скрывавшую выход в другую комнату. Все произошло настолько быстро, что Лора не успела опомниться, как оказалась наедине с Кэрри в полной темноте. «Подождите, пока глаза привыкнув», — сказал Кэрри и потом добавил шепотом. «Вам нечего бояться, слышите? Все будет хорошо». «Я не понимаю», — проговорила Лора, покорно позволяя себя обнять. «Я все устрою», — шептал ей Кэрри. «Тайнис нас в это встравила. Пусть сама и расхлебывает. Постараюсь объясниться с ней сегодня же вечером». Он снова повысил голос. «Теперь видите? Вон там справа. Когда сквозь окно падает лунный свет, зрелище необычайно эффектное». Лора и впрямь уже различала выступающие из мрака очертания полуразрушенной стены и черные силуэты деревьев. Почувствовав, что она дрожит, Кэрри обнял ее еще крепче. Его рука приподняла подбородок девушки, и их губы встретились. Это продолжалось всего несколько мгновений. Потом Кэрри отстранился и тихо сказал: «Это чтобы внести ясность. Я не позавидую тому, кто рискнет встать между нами. Ты моя, И никогда этого не забывай. Он резко отдернул портьеру и первым шагнул в гостиную. Лора была в полном смятении. Ей казалось, что ее подхватила и несет куда-то огромная океанская волна. Самое странное, она не испытывала ни малейшего желания сопротивляться. Прекрасно понимая, что стоит ей посмотреть сейчас на Кэрри, и она тут же себя выдаст, Лора затравленно обвела взглядом комнату и, увидев Петру, стоявшую в полном одиночестве с какой-то книгой в руках, поспешно направилась к ней.